Глава 54. Алекс отступил, кивнув противнику, принимая его поражение. Воин застыл. Это снова была обездвиженная статуя. Алекс развернулся и подошел к нам. Майк пошел посмотреть, нет ли подвоха со стороны противника, а Алекс подмигнул нам. «Ну что вы, девчонки, пригорюнились?» Он вытер пот со лба. «Кажется, тамплиеры не были гостеприимными ребятами». «Зато они знали толк в боях», – заметила я. «Но оказались поверженными». «Действительно, их было дофига и более, а нас всего четверо, и мы победили. Впрочем, будь каменные воины более шустрыми и поворотливыми, то мы уже не дышали бы. Но мы напрасно решили, что опасности позади. Только мы ринулись к проходу, как раздались какие-то смутные шорохи, будто что-то кралось к нам». Алекс насторожился. «Кейт, не отходи от меня ни на шаг!» Коротко велел он и вскинул меч. Алекс медленно пошел в сторону прохода, и я за ним. Следом Лика замыкал шествие Майк. «Кто здесь?» Лика изменилась в лице. Видимая опасность страшила ее меньше, чем скрытая. «Думаешь, кто-то отзовется?» Поинтересовалась я, получше перехватив давно потухший факел. Хоть свое прямое предназначение он утерял, но в качестве оружия был ничего себе так. Алекс шел вперед, как тигр, готовый к нападению. Чуть ли не пригибаясь, он двигался бесшумно, крепко сжимая рукоять меча. Взгляд напряженный, зубы стиснуты. «Что это может быть?» Лика продолжала сыпать вопросами. «Шут его знает!» Бросила я в ответ. «Разберемся!» Шелест шорох прекратился. Словно враг затаился. Алика воинственно приподняла свое оружие, словно собралась нападать. Ее движения показались мне наигранными, будто она хотела устрашить кого-то своим видом. «Прекращай!» – велела я. «А что я?» Она невинно захлопала глазами. «И я ничего!» И вдруг прямо ей на голову свалилась змея. Она истошно завопила и откинула гадину. Но змей было слишком много. Они падали и падали. Они были везде. Мы с криками откидывали их, а мужчины принялись рубить гадов. Укус змеи для них был бы пустяком, а нам с Ликой стоил бы жизни. Алекс скидывал с нас змей и разил их на месте. Майк расчищал пространство вокруг. Шевелящиеся ленты заполнили зал. Уже невозможно было сказать, какие змеи мертвы, а какие нет. «Их здесь миллион!» Лика отчаянно отбивалась, и я была в ужасе. «По мне так лучше распотрошить Носферату, чем отмахиваться от змей. И я терпеть не могла гадов. Как мы теперь отсюда будем выбираться?» Я не была паникером, но теперь что-то подкатывало близкое к панике. «Доверься мне!» – велел Алекс. «Давно доверилась!» – прокричала я, скидывая с себя очередную тварь. Я вздрагивала всем телом, когда что-то касалось меня. Змеи были повсюду, и если бы был ад на земле, то это был он. «Да, все не очень оптимистично, но это ерунда. Так даже веселее». Алекс снова был в своем амплуа. «Мы выберемся, все будет в порядке, мы справимся». «Кто бы сомневался?» – прокричала я. Ситуация была хуже некуда, а у него не очень оптимистично. Задушила бы его в такой момент. «Как он может?» «Надо сваливать!» – проорал Майк. Он закинул Лику себе на плечо и метнулся в проход. «Тебе виднее!» – откликнулся Алекс. Подхватил меня на руки и побежал следом. Мы вихрем ворвались в сумрак тоннеля, но он тут же озарился неясным светом, будто кто-то невидимый поджидал нас и освещал путь. В какой-то момент Майк скинул Лику с плеча и слегка задержался, чтобы отсечь преследование ползучих гадов. Они скользили за нами, словно гончие, взявшие след. Змеям не свойственно такое поведение. Что их заставляет преследовать нас? Черт! Я все еще была в шоке от встречи со змеями. Они будто привязаны и не отстают. Отобьемся! Алекс бежал со мной на руках и, как всегда, был невозмутим. Брось ты, Кейт! Подумаешь, на нас напали какие-то змеи! «Но ничего, мы выберемся. У меня все под контролем. Вместе мы команда». «Это ты называешь под контролем?» Я вынула из волос маленькую змейку. «Брось ты ее!» – велел он. «Не бери в руки всякую гадость. Нашла время любоваться гадами. Еще забери домой в качестве домашнего питомца». Он еще и шутит. Змею я отбросила и тут же потребовала. «Отпусти меня, сама побегу». «Да? А чего сразу не сказала?» Он меня доставал своими подначками, ледяным спокойствием и шутками. «Сама взобралась ко мне на руки, бежать отказалась». «Перестань бесить меня», – фыркнула я. «А ты не бесись». Дальше мы мчали молча. Лика и Майк не отставали. Змеи остались далеко позади. Также позади остались и те выходы, которые могли связать нас с нашим миром. Возвращение невозможно. Впереди ждала неизвестность. Даже если мы сумеем отыскать Святой Грааль, то он не поможет нам вернуться. Мы были в каменной западне. И тут, словно могильная плита над останками нашей жизни, сзади прогремел обвал. Облако пыли догнало нас и окутало плотным гной. Мы закашлялись. Чтобы было чем дышать, спрятали лица под одежду. Бежать было невозможно. Да и не от кого. Змеи остались под завалом. Алекс сгреб меня в охапку и крепко прижал к груди. Я слышала, как стучит его сердце. «Все будет хорошо», – пообещал он. «Я с тобой. Я спасу тебя». Хоть я понимала, что мы обречены на погибель, но его слова ободрили. Я никогда не сдавалась и сейчас не сдамся.